Глава 27. Официант, добро пожаловать, судари, в музей шума. Чего вам надобно? Мадригал, надобно? Искромет, так говорили в старину. Он спрашивает, чего тебе налить, вина или кофе? Мадригал, зачем он предлагает мне вина или кофе? Искромет, здесь как бы старинная кофейня. Это такой обычай. И ты, конечно, должен будешь ему заплатить. Мадригал. Кем он себя считает? Официант. Прошу вас, горожане, чего вам надобно? Мадригал. Мне понять, где я нахожусь. Что это за место? Официант. Угол Ломбард-стрит, около Мэншн-хаус. Мадригал. Здесь не слышно никакого шума. Скорее, это музей тишины. Искромет. Тссс. Слышишь шаги? Словно бы сердце бьется. Теперь их больше. Звуки шагов по камню. К ним прибавляются новые, еще и еще. Мадригал. Слишком громко уже. Искромет. Это шаги бесчисленных поколений. Мадригал. Теперь они стали глухими и отдаленными. Искромет, потому что вечер настал. Слышишь смех и разговоры за другими столами. И стук посуды из кухни, что находится под нами. Мадригал. Это все на самом деле? Искромет. На этот вопрос тебе не ответит никто. Мадригал. Я думаю, я возьму вина. Как надо называть этого молодого служителя? Искромет. «Официант!» Мадригал. «Официант! Я заплачу за вино!» Искромет. «Хорошо. А теперь расскажи мне о выступлении Платона на Пентон-Хилл». Мадригал. «Тебя что, не было там?» Искромет. «Нет, я был занят. Меня избрали для работы». Мадригал. «Поздравляю!» Искромет. «Мне повезло. Но все-таки жаль, что я не услышал его речь. С чего она началась?» Мадригал. «Это деревянное сиденье очень жесткое». Искромет. «Оно поможет тебе сосредоточиться. Перескажи мне выступление Платона».